Глава 5. Замок Гворк располагался почти на границе горного и равнинного Шена. Добираться туда нужно сначала на поезде, потом на лошадях. И первый советник категорически возражал, чтобы я ехала в Гворк, пока не вернется с отчетом из Хольштата опасный герр Шульц. А я категорически не терпела, когда мне отдавали приказы. Раздражение усиливалось от того, что я по-прежнему боялась его светлость до подгибающихся коленок. Поэтому не поленилась и сходила на центральный вокзал Отинсбурга, чтобы взглянуть на расписание поездов. Ищейка не спорил, остановить не пытался, хотя было заметно, как ему тошно всюду таскаться за мной и как хочется скорее разыскать дело Эриха Зюнца и разобраться с ним раз и навсегда. «Ты тоже думаешь, что Эрих невиновен?» — спросила я в лоб, закончив с расписанием. Оно было крайне неудобным. Поезд приходил поздно вечером, а попробуй найди кучера, который согласится ехать в какой-то там замок в ночь-полночь. «Теперь я в этом уверен», — прямо ответил Хантхоффер. «А я уверена, что исчезновение Тиффани и убийство в академии, где она училась, связаны», — в свою очередь призналась я. «Это возможно», — раздумчиво согласился он. «Но как?» Ответа у меня не было. «Допустим, она видела убийцу. Может, он и ее убил? Или она испугалась и убежала, потом где-то оступилась и упала, сломав голову?» «Труп не нашли», — напомнила Щейка. «Тогда она убежала и спряталась», — продолжила я с убежденностью. Вариант, что Тиффани жива, устраивал меня гораздо больше. «Если она действительно была похожа на тебя, в это можно поверить», — хмыкнул Хантхоффер. «Пошли, посмотрим на место преступления». Вроде с чердаком у телохранителя было все в порядке. Так как же, Котька Перц, мы посмотрим на место преступления, которое произошло больше 15 лет назад? Оказалось, что каким-то образом полицейским магам удалось законсервировать помещение, в котором все случилось. Оттуда забрали только трупы, но позже заменили их муляжами максимального приближения к реальности. И находится все это великолепие теперь в ведомстве полицейской академии. «Когда я сдавала лейтенантский экзамен, нас водили туда на экскурсию», — пояснил под конец Хантхоффер. Полицейская академия, тут я вынуждена была довериться Ищейке, располагалась на окраине Отьенсбурга, поэтому я остановила первую же свободную двуконку, здесь их почему-то называли на галисийский манер фиакрами. Телохранитель уселся рядом, назвал адрес и сунул мне под нос все еще неизученную папку с родословием Эвгворгов. Ехать в открытом фиакре и читать документы, подвергая их риску вылететь на полном ходу, при моей любви к порядку, сущее безумие. Поэтому я брала бумаги по одной, а потом передавала их Ищейке. Тот держал папку и следил, чтобы бумаги оставались на положенном месте, но отчего-то нервничал. Начала я, разумеется, с конца, то есть с неизвестного дедушки барона. Он оказался младшим и единственным выжившим ребенком в семье. Его братья и сестры умирали в младенчестве. Звали дедушку Феликсом, и, сопоставив даты, я пришла к выводу, что к моменту знакомства с бабушкой Алекс он был едва ли не на полгода старше ее. Женился в 32, через 3 года родилась Тиффани. Получалось, что у нас с ней разница всего 8 лет. «Пожалуйста, пресветлые небеса, пожалуйста, только бы она была жива!» «Странная эпидемия смертей была в семействе Эвгворгов», — подал голос Ищейка. Он, к моему удивлению, тоже бегло просматривал бумаги. И вот, полюбуйтесь, обнаружил аномально высокую смертность среди баронов и их наследников. Я, пожалуй, понимала теперь, что прадедушка Якоб увез семью на другой континент не только из-за воровского дара барона Феликса, но и из-за... Да, больше всего это походило на проклятие. Удивительно, почему же сами Эвгворги не замечали, что род проклят? Ведь с их возможностями не так трудно найти специалиста, чтобы тот разобрался в причине и избавил от эдакой пакости. Я взяла следующий лист и стала искать подтверждение своей теории. Отец Феликса, барон Аурелий, тоже был единственным выжившим ребенком и умер от несчастного случая на охоте в возрасте 33 лет. Предыдущий барон Хидельборг унаследовал баронство в 20, когда от горячки умер его старший брат, Погибший Анастазиус был сверходарённым вором. Об этом говорила краткая приписка, цитирую, «В возрасте 16 лет Наспор вынес из императорской сокровищницы ценностей на сумму...» Что и откуда он вынес в свои 26, после чего погиб от горячки, а в семействе стали умирать дети и взрослые? «Анастазиус Эвгворк», — Ищейка подтвердил мои выводы. «С него все началось. До того бароны были долгожителями». В это время кучер Фиакра начал притормаживать лошадок. Я подняла голову и увидела высокий кованый забор, ограничивающий территорию полицейской академии от соседствующего с ней парка. Там под легким ветерком приглашающе шелестели кроны лип и дуболистов. Даже до Фиакра доносился одуряющий аромат цветущего шиповника. А солнце светило так, что хотелось лимонада и всего, что обычно мама складывала в корзину для пикника. И мне так нужно было хоть немного отдохнуть и отвлечься от всех проблем. Я обещала себе, что обязательно зайду в парк, прежде чем вернуться в центр, в свою комнату в гастхаузе «Фрау Шмидт». А пока меня ждало место преступления, которое было совершено 15 лет назад. Ворота полицейской академии охранялись. По обширному двору строем бегали потные курсанты в одинаковой форме, и кого-то из них охрана позвала, чтобы проводить нас в закрытый корпус. Я почему-то не думала, что это будет вот так легко. Однако лейтенантский жетон Хантхоффера что-то, видимо, значил. В закрытый корпус с невысокого крыльца вела обыкновенная дверь, однако силу защитных артефактов я почуяла еще на подходе. «Фрау Марчант», — вежливо поздоровался Ищейка, — «лейтенант Хантхоффер, а это протеже первого советника Фролейн Спаркс», — после секундной заминки представил меня он. Ловко вывернулся. Фрау Марчант была высокой статной дамой в строгом темно-сером платье с белым воротничком и длинными рукавами, и на первый взгляд его можно было бы принять за платье гимназической училки, если бы не явная дороговизна ткани. Строгая прическа и очки придавали фрау возраста, но лицо было гладким, а руки ухоженными. Впрочем, разговаривала она все-таки с интонациями училки и в первую очередь поинтересовалась целью нашего визита. «Его светлость поручил нам расследовать дело об исчезновении Фролейн Эвгворк», не моргнув и глазом, соврал Хантхоффер. «В связи с ним всплыло дело академиков, так что разрешите нам взглянуть на...» «Извольте». Не дослушав его, фрау Марчант махнула рукой, и одна из дверей обширного холла открылась. «Убедительная просьба ничего не трогать руками. Заклинание стазиса обходится Академии слишком дорого». Ищейка рвался внутрь, а я... Хоть коперц, я никогда прежде не бывала на месте преступления с четырьмя трупами, пусть и не настоящими. «Фрау Марчант, не сочтите за труд рассказать, как звали жертв и кто из них где находится», — попросила я очень вежливо. «Прошу вас», — проявил галантность Ищейка, пропуская даму вперед. Она вошла в помещение первой и остановилась прямо в центре большой комнаты. Нет, пожалуй, это были отдельные комнаты, вырезанные из своей реальности и вставленные каким-то магом в одно общее пространство. С левой стороны от входа на зеленом ковре стояла черная пианино с поднятой крышкой. «Это Гер Блант, преподаватель музыки», отточенным жестом указав на первую жертву, сообщила фрау Марчант. Блант сидел на специальном табурете. Белая рубашка и черный фрак, руки на клавиатуре, одна нога на специальной педали, упор на вторую. Все вполне реалистично, за исключением половины головы. С лицом никто заморачиваться не стал. Это была пустая половинка черепа, грубо слепленная из глины или другого подобного вещества. «Его убили боевым палашом», — негромко сказал Хантхоффер. «Снесли пол головы». Про пол головы я и сама догадалась, но от пояснений стало только хуже. Я проследила за взглядом Ищейки, увидев палаш и ту самую вторую половину, отлетевшую далеко в сторону. Сила у нападавшего была такой, что даже представить страшно. «А здесь», — продолжила фрау Марчант, «были обнаружены Гер Панини, преподававший вокал, и Гер Лаурвальд, танцы». В общее пространство как-то боком была втиснута небольшая комната с алькованным окном, белыми занавесками и странным полом. Одна часть была покрыта ковром, другая представляла собой натертый до блеска паркет. Обе части перетекали друг в друга неровными рваными краями, напоминавшими пляшущие языки огня. На паркете лежал изящный танцор в белых чулках и узких ярко-голубых панталонах. Сверху на нем была короткая куртка, обшитая золотой тесьмой, и рубашка с пышным жабо. Из-под жабо торчала рукоять ножа или кинжала, вместе не позволявшим сомневаться в причине смерти. Вокалисту повезло меньше. Он сидел на небольшой оттаманке, наискось разрубленной от ключицы до живота. Меня едва не передёрнуло, но я чувствовала взгляд фрау Марчант и сдержалась. «Явно тот же палаш», — прокомментировал Ищейка. Последним был художник. Смерть настигла его у мольберта, которому тело пригвоздила тонкая рапира. Ее рукоять торчала из спины. Бедняга даже не понял, что его убивают. «Гер Фореско, преподаватель живописи», — с некоторым запозданием сказала фрау. Из окна, у которого стоял мольберт Гера Фореско, был виден зимний пейзаж. Я стала обдумывать, как полицейским магам удалось законсервировать даже вид за окном, и только благодаря этому достойно выдержала окончание экскурсии. «Я бы хотел взглянуть на дело», — сказал Хантхофер, когда мы вышли, а фрау Марчант запечатала дверь. «У нас есть только краткое содержание каждого из 27 томов», — сообщила дама. «Все дело целиком хранится в архиве полицейского управления». «Архив так архив», — покладисто согласился Ищейка. «Краткое содержание не подойдет», — почти одновременно с ним сказала я. «И хорошо бы поговорить с живыми свидетелями». «Я дам вам записку к архивариусу», — сказала фрау Марчант. «А из свидетелей могу назвать Гера Клауфельда. Правда, он очень занят, начинается летняя сессия, но обычно он никогда нам не отказывает». «Он служит в академии?» — уточнил Хантхофер. «Возглавляет», — ответила фрау. «Он ректор Академии изящных искусств». Мы распрощались с фрау Марчант, вышли из кованых ворот и не обнаружили поблизости ни одного фиакра. Ищейка снова помянул своего шмуста, а я вдруг заметила, что мы провели в закрытом корпусе довольно много времени. Солнце уже прошло почти 3/4 своего дневного пути. «В архив уже поздно», — подтвердил мои подозрения Хантхофер. «Да и пока найдем фиакр. Помню, поблизости тут была неплохая харчевня». Честно говоря, после увиденного есть совсем не хотелось, но я не стала спорить. Мама всегда говорила: «Голодный мужчина — злой мужчина». Я много раз видела подтверждение этой нехитрой истины. Мне бы вспомнить об этом утром, но тут уж лучше вечером, чем никогда. Харчевней, бар с гигантской бочкой пива в центре, назвать можно было с натяжкой. Из закусок подавали только колбаски с острым соусом и соленые крендельки. Но Хантхофер заказал себе сразу 3 порции колбасок и только 1 кружку пива. Меня тошнило от одного названия — «Шенийское светлое», но колбаски пахли аппетитно. «Шнапс, Егерти», — предложил на выбор хозяин, когда я категорично отказалась от пива. «Есть легкий сидр, как раз для фролейн». Я попросила разбавить сидр водой, чем вызвало удивление у всех присутствующих. Только мне было все равно. Дома я предпочитала сухие вина. Здесь их подавали только в ресторанах, а не в таких забегаловках. «Ты странная», — сообщил Ищейка, «но в отчине фрау Марчант держалась хорошо». Я едва удержалась от пожеланий катиться со своим мнением в не самое пристойное место, благо мне принесли колбаски. «Как можно было повесить все на Зюнца?» — начала я, немного успокоившись. «Откуда у студента взялись палаш, рапира и кинжал?» «Верно, он тот палаш просто бы поднять не смог», — кивнул в ответ Хантхофер. Но пока местные следаки разевали рты и сомневались, парнишка покончил с собой. «Вот бы найти того, кто вел это дело», — задумчиво протянула я. «Нам бы хоть этого ректора найти», — ответила Ищейка, хмыкнув. «Это он фрау Марчант не отказывает». Оказалось, что фрау — супруга начальника полицейской академии, а вовсе не какая-то училка. «Они вот прям друзья-друзья?» — — спросила я, осторожно пробуя разбавленный сидр. «Вроде неплохо». «Откуда мне знать?» — активно поедая свою третью порцию, удивился Хантхофер. «Ну, ты же здесь учился, разве нет?» — удивилась я. «Нет, сдавал экзамен на лейтенанта», — ответил он ёмко. Как раз в этот момент его тарелка оказалась пустой. Потом он допил свое пиво и расплатился за нас обоих. Я даже не успела возмутиться. «Потом сочтемся, наследница», — усмехнулся телохранитель и подал мне руку. «Пошли искать фиакр». Я почему-то руку приняла, но быстро опомнилась. С одной стороны, мужчина должен платить за женщину, подавать ей руку и вообще быть галантом. Но не ищейка же. «Музыка, танцы, рисование и пение», — рассуждал между тем вполголоса Хантхофер. «Студент, скорее всего, только с рисовальщиком и занимался». «Согласна. Я и сама об этом думала, поэтому сразу включилась. Пение, танцы и музыка — это как раз для девочек. Что, если Тиффани училась как раз у этих...» «Академиков», — подсказала Щейка. «Их сразу прозвали академиками, хотя кто они там на деле, я не интересовался». «И вдруг она была там сразу после убийства», — продолжила я. «Лично мне пришла бы в голову только одна мысль — бежать оттуда как можно дальше и быстрее». «Никто не видел ее в тот день в академии», — напомнил Хантхофер. «Последним был управдом, и с его слов она собиралась в Гворк, а не на занятия». «Найти бы и этого управдома, вдруг он что-то утаил или попросту не заметил». Я припомнила расписание поездов. Конечно, за 15 лет оно могло измениться, это надо проверить. Но куда же было идти Тиффани с утра, если поезд уходил после обеда? Мы шли по улице, где перед каждым домом был небольшой садик или хотя бы цветник. Мне снова почти нестерпимо захотелось побыть среди зелени и деревьев, вроде того парка рядом с полицейской академией. Но как раз в этот момент Ищейка издалека приметил фиакр, который привез сюда какого-то господина и уже собирался ехать назад. Видимо, эту окраину Отьенсбурга извозчики не жаловали. «А что, любезный, есть в вашем городе парк или...» Начала была я, но меня тут же перебили. «Есть, фролейн, как не быть. Тарсильванский парк, самый большой и красивый. Покатаю вас со всем удовольствием». Ищейка поморщился, но промолчал. Так что мы поехали в этот парк, где я надеялась все же погулять, а не покататься. Не вышло. Это был почти настоящий лес, только с проложенными по нему удобными дорогами. И довольно приличный размером, так что возвращались мы уже на закате. За все время прогулки Ищейка не сказал ни слова и только мрачно смотрел по сторонам. Я была этому рада. Все же сложно сосредоточиться на приятных ощущениях, когда рядом сидит живое воплощение твоей неудачи. Фрау Шмидт дожидалась нас с ужином и вестями от советника. Его светлость желал меня видеть.